Развернувшись к нападавшему лицом, правой рукой задвинул девушку себе за спину и сделал это очень вовремя. Раздался мощный хлопок. Конструкт, не выдержав перенапряжения, просто развеял закачанную в него магическую энергию воздуха, высвободив ее в один миг. Это привело к преобразованию энергии в значительный объем уплотненного воздуха. Одновременно с этим, я покрыл свое тело тонким слоем магии воздуха, которой было очень много, и кристалл не мог всю вместить. Полноценные доспехи создать не удалось, но одну сторону я прикрыл, поэтому от хлопка совершенно не пострадал, как и Алина, но зато воздушная волна разошлась в разные стороны, опрокинув несколько человек на пол. Пара женщин громко заголосила, потребовав охрану, которая тут же появилась рядом с нами и профессионально скрутила напавшего на меня, надев ему на руки наручники-подавители. «Просим прощения, но вам придется пройти с нами», — произнес один из охранников, обратившись ко мне. Пока мы шли через огромный зал, я обратил внимание, что за происходящим наблюдали две девушки, лет 16 и 18, находящиеся в окружении свиты с гербами других княжеств. Значит, вся сцена была предназначена для них, и что мы имеем по ее итогу? Напади на меня аристократ со спиной и не ожидая я подобного, меня бы унизили перед ними. После этого нам в любом случае не дали бы схлестнуться, а значит, развели бы по сторонам. Выставив меня как вспыльчивого и не умеющего себя вести подростка, да и заклинание, которое пытался скастовать мой противник, похоже на заклинание подъема грузов. Точно, я бы болтался в воздухе, кривляясь, а все вокруг бы смеялись надо мной. Тут по идее появляется княжна и прекращает балаган, спасая таким методом от насмешек аристократов. Перед конкурентками я унижен, она в моих глазах выглядит спасительницей, да и Алина потеряет на этом фоне интерес ко мне. В итоге все произошло строго наоборот. Ну, что же, пора показывать характер и зубки, а то меня так и будут считать малолеткой. Когда мы вошли в комнату, там уже стояла княжна, волнуясь или делая вид, что волнуется. «Ну и что ты за провокацию решила устроить?» — сразу спросил я. «О чем ты?» — вздрогнув, проговорила она, но по вильнувшему в сторону взгляду и попытке спрятать на секунду глаза, я понял, что попал в точку. «Не нужно думать, что я не пойму, кто ее подготовил, тем более так бездарно. Я тут совершенно ни при чем», — проговорила она и, собравшись с силами, посмотрела мне в глаза. «В таком случае я согласен удовлетворить просьбу этого человека, и мы прямо сейчас сразимся на дуэли. Надеюсь, он написал завещание. Ты не можешь, тебя за это арестуют. Носящий данный орден не имеет права драться на дуэлях без разрешения великого князя. Я свободный человек, хоть и аристократ, поэтому я считаю себя недостойным данной награды и возвращаю эту медаль великому князю. Если в будущем он посчитает меня достойным повторно наградить данным орденом, я рассмотрю его предложение», — сказал я, протягивая награду княжне. «Ну, молодой человек», — сказал я с упором на слово «молодой», — «вы не передумали? Если вы публично принесете мне извинения, встав на колени, я откажусь от дуэли с вами», — сказал я. «От награды нельзя отказаться, еще никто за последние 300 лет существования этого ордена не посмел сделать ничего подобного», — попыталась остановить меня княжна. «Ну, значит, я буду первым, кто это сделал. Значит, я действительно недостоин этой награды. Ну, так как, будете извиняться?» — спросил я, повернувшись к ошарашенному от моей наглости аристократу, закованному в наручники. «Он арестован и до выяснения всех причин произошедшего будет находиться под стражей», — ответил арестовавший его гвардеец, после того как княжна, посмотрев на него, покачала головой в разные стороны. «Но мы же док», — не успел договорить аристократ, согнувшись от удара под дых. Его тут же взяли под руки двое других охранников и быстро вывели из комнаты. «Нечестно играете, Анна Александровна», — произнес я, смотря вслед уходившим охранникам, оставившим нас наедине. «Глеб, ну зачем ты так? Награду тебе придется забрать, и будем считать, что я ничего не слышала». «Нет, такая награда мне не нужна», — ответил я. «Ты не понимаешь, я не могу рисковать тобой. Этот человек — профессиональный бритер, и он мог тебя убить на дуэли. Этот орден как раз и придуман для этого. Он позволяет избегать ненужных дуэлей и показывает твою значимость для княжества. И если ты откажешься, тогда придется вернуть 100 тысяч, которые я передала тебе вместе с наградой. Уже тогда мой отец предположил, что ты можешь попытаться отказаться от нее, и твой завод отойдет в казну, проговорила довольная Анна. «Нет, мне сейчас не вернуть денег, но я постараюсь в ближайшее время озаботиться этим вопросом», — ответил я. «Ну, вот на этом пока и порешаем, а теперь скажи, что у тебя с этой девкой?» Резко сменив тему разговора, спросила она. «Так как я думал в этот момент о деньгах, с которыми совершенно не хотел расставаться, то даже не сразу понял, о чем спрашивает княжна. Что, а, Алина, не нужно называть ее так в моем присутствии, не то мы поругаемся. С ней мы просто друзья, но раз ты нашла ее достойной конкуренткой, мне нужно присмотреться к ней повнимательнее, возможно, я не увидел в ней самого главного. Точно, приглашу ее на первый танец», — начал троллить я Анну, у которой от моих слов на лице появилось возмущение, но я не останавливался. «Потом приглашу ее на свидание, да и в новом доме она еще не была. Нужно показать ей мои комнаты. Хорошо, что с родителями она уже знакома, это сразу все упрощает». «Да, да, да как ты можешь», — заикаясь, произнесла Анна. «Значит, подставлять меня под профессионального бритера – это нормально, а пригласить подругу на танец – это нельзя? Мне кажется, вы очень сильно заигрались, ваше высочество», — произнес я и, забрав медаль обратно, развернувшись, вышел из комнаты. Двигался я в сторону того места, где оставил Алину, но она перехватила меня раньше. «Ну, как все прошло?» — спросила она, поймав меня за руку. Я был настолько увлечен своими мыслями, что не сразу ее заметил. Во мне все бурлило и кипело. Ненавижу, когда мной пытаются манипулировать и играть. То, что я осадил княжну, это правильно. В следующий раз она лишний раз подумает, прежде чем устраивать что-то подобное. Да все нормально, он немного перебрал напитков, поэтому вопрос разрешился очень быстро. В дуэли нам отказали, но за попытку применения боевой магии на балу его показательно накажут, — сказал я, после чего, осмотрев внимательно девушку с ног до головы, отчего она засмущалась, произнес: «А ты потрясающе выглядишь. У тебя, наверное, нет отбоя от ухажеров, могу я рассчитывать хотя бы на один танец, или очередь уже забита до конца этого года?» «Нет, то есть да. Ну, я имею в виду, что можешь рассчитывать на танец со мной и даже не на один. Я еще никому не давала согласия, ты будешь первым», — краснея и пряча глаза, произнесла она. «И почему я раньше не замечал, насколько ты красива? Ты, наверное, специально прятала свою красоту», — сказал я, протягивая ей согнутую в локте руку, за которую она тут же ухватилась. В этот момент в зале началась суета, и вышедший на середину зала слуга, одетый в странный наряд и держащий в правой руке трость, произнес: «Ее высочество, великая княжна Анна Александровна Рязанская». Гости из центра зала раздались как волны в стороны, а в зал очень быстро занесли небольшой подиум, на который и зашла Анна. «Уважаемые гости», — произнесла она, когда все немного успокоились, — «я собрала всех вас здесь по причине сильных изменений, произошедших в нашем городе. С сегодняшнего дня, по повелению нашего князя, данный город сможет носить приставку «Великий». Причин для этого очень много, но не обо всех я сейчас могу вам рассказать. Помимо этого, главная больница и школа Бороса сменят свои названия и будут называться великокняжескими, а сами перейдут под управление моему роду, который возьмет их под свою опеку. Но это еще не все события. В наш Великий Донков на днях прибыли три великих княжны: Ольга из Великого Новгородского княжества, Елена из Великого Московского княжества и Елизавета из Великого Суздальского княжества, которая не смогла сегодня присутствовать на балу. Они все будут учиться в великокняжеской школе и жить в нашем городе. При этом я не исключаю, что в ближайшее время к ним присоединятся и другие наследницы великих княжеств. Сделав небольшой перерыв, чтобы ропот, поднявшийся в зале, стих, Анна продолжила: «Но сегодня я хочу рассказать о двух героях, приглашенных на наш праздник в честь присвоения нового статуса городу Донков. Многие уже слышали о трагедии, произошедшей на этой неделе, когда на меня было совершено покушение. Один из учеников моей школы смог спасти меня от нападавшего террориста. Великий князь достойно наградил героя и подтвердил его заявку, выданную ранее на статус потомственного дворянина. Но это то, что знает широкая общественность. Оказывается, наш герой успел совершить еще один подвиг. В результате страшной аварии серьезно пострадали десятки простолюдинов, их жизни существовала серьезная угроза. Он, как находившийся рядом маг, имеющий в кристаллах живу, сделал все, чтобы спасти людей. Вместе с ним рядом оказался и лекарь нашей магической академии, которая только поступила учиться на первый курс. Они вдвоем спасли всех пострадавших и смогли поддерживать в них жизнь до приезда целителей. Если лекарка давала обет помогать всем людям без исключения, то молодой одаренный делал это добровольно. Практически не имея опыта работы с живой, он отдал все свои собственные силы для спасения людей, едва сам не погибнув от этого. Но он сумел выжить и сейчас присутствует на балу. Я прошу его выйти ко мне вместе с той девушкой, что была вместе с ним и спасала людей, героев ждет достойная награда, произнесла княжна, замолчав. В зале установилась тишина, и все стали оглядываться, ища глазами этих счастливчиков. Нам не оставалось ничего другого, как вместе выйти на центр зала и встать перед княжной. Внимательно нас рассмотрев и сделав вид, что принимает какое-то решение, Анна сказала: «Я приняла решение самостоятельно наградить героев. Девушка получает денежную премию и статус претендентки на дворянство. Ей не придется для получения статуса дворянина отрабатывать 20 лет на службе княжеству, она сможет получить его после окончания учебы, либо если еще раз совершит подобный поступок». Замолчав после сказанного, она дала возможность поаплодировать ее решению собравшейся публике, после чего приподняла руку и, дождавшись, когда хлопки затихнут, продолжила: «Как наградить юного героя, одаренного мага, я долго не могла решить, так как мой отец перед этим наградил его орденом Пурпурной Звезды. Поэтому я решила наградить героя, позволив сопровождать меня весь вечер, и все танцы посвящу только ему», сказала княжна, хитро улыбаясь. Элегантно она выкрутилась из положения, устранила на вечер всех конкуренток, включая Алину, и заставила меня быть все время рядом с ней. Ну что же, нужно пользоваться моментом и налаживать связи. Мне предстоит несколько крупных проектов, и лучше в глазах других я буду ухажером княжны, чем выскочкой, аристократом. Уверен, что нужные люди мне сегодня попадутся. Не может среди такого количества аристократов не оказаться нужных мне людей. Это Шольца, в данном обществе не воспримут, а я все-таки аристократ, да еще и герой, удостоившийся личного общения с великой княжной. Повернувшись к Алине, я, наклонившись, тихо прошептал: «Не переживай, свидание за мной, и мы обязательно еще потанцуем, а сейчас лучше обрати внимание на ту группу целителей. Пусть они уже и старикашки, но, если ты удостоишь их танца, они могут и замолвить слово за тебя перед будущим распределением. Только постарайся не увлекаться, а то я начну ревновать», — сказал я, направляясь к княжне. Глава 21. Разлом. Когда я приблизился, и княжна взяла меня под руку, она тихо сказала: «Я же говорила, что будет, по-моему. Зря радуешься, я ведь дал девушке слово, что подарю ей танец, поэтому пришлось пообещать ей танец в другое время, а чтобы это не выглядело нелепо, пришлось пригласить ее на свидание. Свое слово я стараюсь держать, даже если не это невыгодно», — ответил я. Глаза Анны, на миг, вспыхнули магическим огнем, но тут же погасли. В этот момент к нам подошел мэр с супругой. «Ваше высочество, господин Краевский, я рад, что такой человек, как вы, поселились в нашем городе. Как прошла регистрация вашего предприятия? Все ли успели сделать? Благодарю вас за помощь, я обязательно найду, чем вас отблагодарить», — ответил я, немного склонив голову, обозначая свою признательность. «Да полноте вам, я рад был помочь, тем более, как я понимаю, вы собираетесь запустить производство в моем городе, а это дополнительные рабочие места. Сейчас в городе большая доля безработных, а это новое предприятие поможет повысить собираемость налогов». Тут, к сожалению, не совсем так. Великий князь предоставил мне полное освобождение от налогов на время учебы в магической школе, но рабочих рук в скором времени мне потребуется много, ну и, конечно же, приток инвестиций будет немаленьким. Если я не смогу охватить весь рынок самостоятельно, то обязательно привлеку другие фирмы, а они уже заплатят налоги в казну города, — ответил я. «Вы так уверены в своем продукте?» — удивленно спросила жена мэра, которая работала в благотворительном фонде, и, насколько я знаю, как раз курировала вопрос помощи семьям безработных. «Не буду загадывать вперед, но планы очень большие. В понедельник директор моего завода придет оформлять первые патенты сразу на несколько изделий и, возможно, еще и во вторник, так как технических новинок очень много, а какую часть реализовать в первую очередь, я пока не решил», — ответил я. АО, если ваши проекты будут хотя бы на десятую часть успешны, как вы, то вы скоро озолотитесь», — сказал мэр, но после того, как его незаметно толкнула супруга в бок, добавил: «Я распоряжусь, чтобы человека от вас приняли без очереди и не чинили препятствий, но, надеюсь, когда вы покажете конечный продукт, вы не забудете пригласить меня в долю, ведь я могу внести существенные средства. Зачем отдавать на сторону часть заказов, если можно все сделать самим, привлекая инвесторов, да и связи в других городах у меня есть», — ответил мэр. «На этом мы и расстались, так как княжна потянула меня к следующей группе лиц. Примерно час мы обходили всех присутствующих, начиная от самых именитых и заканчивая простыми дворянскими родами и промышленниками. Когда я уже думал, что на этом наш обход закончится, как к нам подошло две группы во главе с молодыми девушками, которых без сомнения можно назвать красавицами, две великие княжны, наследницы, Ольга из Великого Новгородского княжества и Елена из Великого Московского княжества. Обе девушки были немного старше меня, и обе являлись сильными одаренными, судя по их источнику, как минимум на уровне мастера. Ольга была выше ростом и как минимум на полголовы, одета в бежевое платье, расшитое жемчугом. Утонченные черты лица и прямой нос делали ее красоту холодной, а от манеры держать себя веяло арктическим морозом, да и по стихии она была магом воды. Насколько я вытащил информацию из памяти предыдущего владельца, в Новгородском княжестве практиковали магию воды с упором на холод и лед. Елена была ближе ростом ко мне, но чуть шире в плечах, а судя по ее местами при открытой фигуре, она или занималась спортом, или неплохо дерется на мечах. Практикует она магию земли, и хотя на бал девушка не может прийти с мечами, но ее кавалер носит два меча, совершенно одинаковых, но подходящих именно девушке. Возможно, она владеет техникой обоирукого боя, что довольно редко даже в моем мире. Источник также сильно развит, а если она сможет частично создавать доспехи на теле, то это очень неудобный противник на близкой дистанции. Рядом с ними я чувствовал себя несколько ущемленным, хотя и понимал, что, вероятнее всего, справлюсь одновременно сразу с двумя, вздумая они вызвать меня на дуэль, но все равно нужно как можно быстрее заняться самосовершенствованием не только магической составляющей, но и владение приемами ближнего боя, включая меч и рукопашный бой. Девушка была одета в ярко-красное платье, чем постоянно притягивала к себе взгляд всех окружающих мужчин. «Ольга, Елена, рада вас приветствовать на балу. Прошу познакомиться, это мой сегодняшний кавалер, а также ученик из вашего класса, с которым вы будете учиться вместе. Именно о нем и шел разговор», — произнесла княжна, делая намеки, что я именно тот, ради кого они здесь. На ее слова девушки прореагировали по-разному. Если Елена холодно растянула губы, то Ольга наоборот мило улыбнулась и попыталась строить мне глазки, что сразу же заметила княжна, сопровождавшая меня. Возможно, именно поэтому она после короткого знакомства объявила начало бала. Как она и обещала, танцевала она только со мной. Поначалу танцевали мы, молча, но уже на третьем танце она спросила: «А где вы так учились танцевать?» «Не помню, я даже не уверен, что делаю все правильно», — ответил я. «Очень похоже на южную школу, возможно, Киевского княжества, и вас явно учили танцевать аристократы. Мне кажется, вы что-то недоговариваете, простолюдин так танцевать не может уметь. Поверьте, я на балах с 4 лет, и знаю, как танцуют не только разные слои населения в разных княжествах, но даже могу определить, какой учитель вас учил. Нужно будет спросить у отца, чтобы он выяснил, где сейчас ваш преподаватель. Я давно о нем не слышала», — сказала она. Я понял, что прокололся на ровном месте, и не знал, что ей ответить, как внезапно все вокруг начало стремительно меняться. Вначале я почувствовал легкое головокружение, а потом меня начало мутить. Весь мир вокруг подернулся рябью, в груди неприятно сдавило, и эта тяжесть постепенно увеличивалась. Взглянув магическим зрением, которое я периодически убирал на балу, так как при таком количестве одаренных это очень отвлекало, я увидел нечто необычное. Огромная пентаграмма проявлялась в центре зала, но не это было самым странным. Потоки маны устремились в центр этой пентаграммы, буквально утекая из присутствующих одаренных. Я тут же закрыл свои источники, хотя удалось это не сразу. Пентаграмма в центре зала, попробуй закрыть свой источник, туда засасывает всю магию из одаренных, произнес я. В этот момент с разных сторон раздались крики боли. На моих глазах, Один из гостей, вынув тонкий кинжал, воткнул в сердце одной из пожилых дам, так, что никто из присутствующих даже не успел среагировать. Кинжал, которым был нанесен удар, был явно непростым. Резкий всплеск магической энергии вырвался из груди женщины, через него и устремился прямо в пол зала, где тут же вспыхнула вершина пентаграммы. То же самое происходило по всему залу. Нападавшие наносили свои предательские удары в тех людей, которые находились в определенном месте, а точнее, на узловых точках пентаграммы. Хотя я и не видел всей картины со своего места, но уверенность этому у меня была. «Пентаграмма?» – переспросила княжна, ничего не понимая. «Да, они убивают людей на ее узловых точках, и пентаграмма начинает пульсировать и искажать реальность», – сказал я. «Разлом. Запрещенная магия. Стража, вывести всех из зала. Немедленно!» – прокричал стоявший рядом с нами гвардеец, который встречал гостей вместе с княжной. Посмотрев на меня, он спросил: «Ты видишь, где она формируется?» «Да, центр зала, примерно 20 метров в диаметре, но идет она откуда-то снизу. Возможно, из подвала», — ответил я. К этому времени нападавшие были убиты охраной, точнее говоря, при попытке их задержать, они вонзили такие же кинжалы себе в грудь, обеспечив еще больший приток маны в ее конструкт. «Ваше высочество, вам нужно уходить отсюда немедленно», — начал уговаривать ее гвардеец. «Я должна остаться тут и помешать вторжению. Вы сами понимаете, что, если не остановить тварей прямо здесь, они закрепятся и, принеся новые жертвы, расширят разлом, а потом и сделают его постоянным. Глеб, тебе нужно уйти, у меня приказ отца, не допустить твоей гибели любой ценой», — произнесла она, посмотрев на меня. «Разбежалась, чтобы я пропустил такое веселье, ну уж нет, и не вздумайте меня тащить силком. Пожалеете», — сказал я дернувшимся в мою сторону двум гвардейцам. «Хорошо, тогда прибереги силы, скоро будет взрыв, наподобие магической бури, после чего на месте пентаграммы появится разлом, и из него хлынут твари. Только после этого его можно попробовать закрыть, используя магию живы», — сказала мне Анна, после чего обратилась к гвардейцу, охранявшему ее. «Капитан, собирайте рядом всех целителей, нужно как можно больше живы. Если нам удастся погасить узловую точку, напитав ее живой, пентаграмма должна исчезнуть, во всяком случае, так описывается в древних манускриптах». Тем временем, поток всех видимых мною магических энергий продолжал вливаться внутрь пентаграммы, напитывая ее. Большая часть приглашенных покинула зал, но часть присоединилась к нам, прикрыв собой. «А кристалл из живой?» – спросил я. «Магическая буря осушит их, как и магические источники. В лучшем случае сохранится пятая часть манны у одаренных, а многих просто высушит подчистую», – ответила княжна. «У меня получается укрыть кристаллы своим полем, пусть передадут их мне, я попробую сохранить как можно больше. И объясни, что делать, когда пентаграмма стабилизируется, потом может не остаться времени на разговоры», — сказал я, обращаясь к княжне. «Все кристаллы с живой передайте мне», — громко распорядилась Анна и, когда их стали передавать, отдавала их мне. Так было проще и вызвало меньше споров. «Все кристаллы, которые мне передавали, уже были пусты на треть, а значит, пентаграмма высасывает из них энергию, засасывая ее в себя. Как только пентаграмма напитается нужным количеством манны с обеих сторон, произойдет прорыв в наш мир энергии другого мира, что вызовет всплеск и магическую бурю. На месте пентаграммы образуется разлом, который можно попробовать закрыть, если влить в несколько узловых точек чистую живу. Разлом – это как рана на теле нашей реальности, и, как описывается в рукописях, ее можно залечить, только для этого нужно очень много живы и время. А вот с этим будут проблемы. Прорыв образуется не сам по себе, а за счет жертвоприношений, которые одновременно происходят в двух мирах в определенных точках. Жертвами должны быть сильные маги, кровь которых и является проводником в другой мир. Как только разлом откроется, сюда хлынут толпы различных тварей и солдаты армии вторжения. Если пролом не закрыть, то в скором времени с той стороны прибудут маги, которые нас просто сметут. Сейчас они пережидают будущий шторм в стороне. За счет того, что в том мире маны больше, маги у них сильнее и справиться с ними намного труднее. Все нынешние разломы удалось запечатать, но даже после этого в наш мир пытаются прорваться единичные особи с той стороны. Сейчас будет полноценное вторжение, и чем раньше мы закроем пролом, тем меньше людей пострадает, Но, если мы не справимся, Данков перестанет существовать, город будет уничтожен, а его жители пойдут на расширение разлома в качестве материала для жертвоприношения. А что на нас нападет из разлома? К чему готовиться? Спросил я, собирая кристаллы на подносе из-под напитков, который я поднял с пола. Горка из кристаллов была внушительная, и я сосредоточился на попытке удержать заключенную в них живу, стараясь перетянуть ее на себя и добиться хоть какого-то равновесия. В это время к нам стягивались дополнительные солдаты и охранники, но большинство из них были в парадных мундирах и не носили на себе брони, что могло сказаться на их эффективности. Но это понял не только я. Капитан гвардейцев четко раздавал приказы, и вот уже через минуту впереди стояли редкие солдаты в броне и с щитами, а часть пряталась за временными баррикадами из столов и других элементов мебели. Временное укрытие создали рядом с одной из вершин пентаграммы, которую нужно будет разрушить. Мне все труднее удавалось сдерживать живу в кристаллах, она постепенно утекала из них, но не так сильно, как в самом начале, да и часть текла в меня, наполняя и до того заполненные резервы. Оглянувшись, я заметил, что обе княжны, Ольга и Елена, встали за нашей спиной, обнажив оружие. Их прикрывала собой и свита, вооруженная до зубов. Именно в тот момент, когда я отвлекся, в центре пентаграммы произошел хлопок, и появился синий купол, накрывший ее, в котором был виден совершенно другой мир. Хлопок был такой силы, что повалил десяток солдат, стоявших у самой пентаграммы. И тут начался прорыв. Из формирующегося разлома стали выскакивать закованные в броню воины, как минимум на голову выше самого рослого человека. Все они были с зеленым цветом кожи, а на лицах торчали длинные клыки. Весь их вид напоминал орков из сказок моего мира. Наблюдать за ними у меня не было времени, так как в это время по залу пронеслась магическая буря. Примерно треть магов потеряла сознание, да и она, покачнувшись, чудом не упала в обморок. Мне удалось отразить волну взбунтовавшейся маны, поэтому я практически ничего не почувствовал. Первым делом, держа поднос одной рукой, я положил свою руку на запястье княжны, державшей в руках полуметровый клинок. Одним усилием я резко влил в нее мощный поток живы, очищая ее источник от смеси разных видов магических энергий, наполнившей ее при формировании портала. Анна тут же пришла в себя и, оглянувшись, сказала, обращаясь ко мне: «Помоги другим магам, нужно, чтобы они пришли в себя, скоро появятся вражеские маги, и нужно, чтобы они успели накопить ману. Рядом с разломом это будет проще сделать, и помоги княжеским дочерям, они помогут в схватке». Оглянувшись, я увидел, что обе княжны потеряли сознание. Кристаллы мне мешали, поэтому я просто распихал их по карманам и, взяв два из них в свои ладони, повернулся к стоящим за спиной девушкам. Их охранники, слышавшие, что сказала Анна, переглянулись и кивнули мне головой, разрешая прикоснуться к ним. За спиной раздались крики и первые удары стали о сталь, но я не отвлекался. Сосредоточившись, я также мощным потоком влил часть живы из кристаллов, одновременно прикоснувшись к ладоням княжон. Возможно, что я даже переборщил с этим, так как очнувшиеся девушки резко отпрянули от меня, одернув руки, а их лица раскраснелись, а я уловил запах молодых женских тел и выплеска гормонов. Не знаю почему, но вливание живы возбудило их, что проявилось и в учащенном дыхании. Что-то я явно сделал не так, но, стараясь сохранить невозмутимость и сделав вид, что ничего не заметил, отвернулся от них. Сделал я это очень вовремя, так как увидел тучу стрел, воткнувшуюся в первых защитников. И хотя большая часть из них не пострадала, но это были первые потери с нашей стороны. Не удивлюсь, если стрелы выпустили темные эльфы или, как их еще называют в моем мире, дроу. Слишком они были красивы, эти орудия убийства, и каждая имела вид произведения искусства. Влив в левую руку магию воды, добавив немного воздуха и земли, я за пару секунд создал ледяной щит максимальной прочности, на которую был способен и прикрыл Анну и себя, а заодно и двух княжон, стоящих за мной. Сделал я это вовремя, так как в него тут же вонзились пять стрел, явно нацеленных в нас. Слишком точно и кучно они были выпущены. В ответ с нашей стороны я увидел поднятые автоматические арбалеты, имеющие сложный блок для натяжки и короб с дротиками и системой зарядки. Что удивительно, плечи располагались в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, как привычно в моем мире. Еще я увидел несколько пружинных ружей, но явно неудобной конструкции. Залп с нашей стороны смог поразить практически всех нападавших орков из первого и второго ряда. Тут по залу пронесся страшный, леденящий внутренности вой, и я узнал в нем звук, слышимый, когда я появился в этом мире. Оборотней, судя по количеству звуков, их не меньше сотни. Глава 22. Портал. Оборотни. Раздались испуганные крики со всех сторон. У кого серебряное оружие, выдвинуться в первые ряды, щитоносцам прикрывать их. Я в это время попробовал скастовать первое заклинание, используя ледяную гранату, и метнул ее в трех огромных волков, напавших справа на охранявших нас солдат. Взрыв нанес множество колющих ран, и из них даже стала капать кровь, но, кроме злобного рыка и секундной задержки, моя атака не принесла результата. «Нужно серебро или много огня, так их не взять», — произнесла Анна, приводя в чувство мага, которого подтащил слуга. Для этих целей она взяла у меня кристалл лживо из кармана. Как только маг очнулся, его перенесли в сторону, а на его место положили другого. Начался конвейер по приведению магов в чувство. Те, кто пережили магический шторм, пытались копить магию для отражения будущего удара магов. «Дай мне серебряную цепочку», — сказал я, метая огненный фаербол в ближайшего оборотня, но тот с легкостью отскочил в сторону. Пока что скорость моих атак была не очень большой. Как только увесистая цепочка легла мне на ладонь, я очень быстро расплавил ее, используя магию огня, и разделил на множество мелких бусин, которые осыпались на поднос, который лежал на полу. Предварительно я остудил их магией воды, подняв облако пара. Схватив горсть, я сформировал новую гранату и повернулся к нападавшим. Прямо на моих глазах пара оборотней в обличии здоровых волков слаженно напали на передовых охранников, выбрав самых молодых. Слаженными действиями, пока один отвлекал, второй вырвал щит из рук солдата, а второй уже выдернул из строя орущего бедолагу. При этом мощь зверя была такова, что он, с легкостью схватив воина, мотнув головой, отбросил его на десяток метров назад, под ноги новым волкам, выскакивающим из портала. От моей брошенной гранаты волк 5 увернулся, но я этого и добивался. Взорвись она рядом и пострадают наши защитники, а так ее детонация произошла от столкновения с другим оборотнем, который увернуться не успел. В этот раз эффект был потрясающим, даже лучше, чем я рассчитывал. Разлетевшиеся в стороны осколки гранаты с крупицами серебра нашпиговали десяток оборотней тонкими иголками льда, раны от которых начали дымиться, а волки завертелись на месте, разрывая когтями раны, стараясь избавиться от адской боли. Пока я это разглядывал, то на автомате сформировал второй шар и метнул его ближе к порталу, а эффект от него был не меньше, чем от первого. «Господин Краевский, можете кинуть еще один шар на левый фланг, там положение критическое», — произнес капитан. «Конечно, капитан, только мне нужно подняться повыше, чтобы видеть, куда его метнуть, и можете называть меня просто Глеб, так проще и быстрее», — ответил я. Один из охранявших принцесс людей упал передо мной на колени, упершись руками в пол и сказав: «Вставайте на меня». Не теряя времени, я встал на его спину и сразу увидел критичность положения. Слева оборотни действовали совместно с орками и смогли полностью сломать оборону, а несколько эльфов, стрелявших в брешь, только усугубили положение. Щит был в левой руке, и, чтобы метнуть сформированную гранату, мне пришлось повернуться влево, обнажив левую часть тела. Я успел метнуть две гранаты, прежде чем две стрелы вонзились мне в правое плечо, и я спрыгнул вниз, стеная от боли. Стрелы вошли очень глубоко, пронзив не только руку, но и глубоко войдя в тело. Анна тут же выдернула стрелы и, используя кристалл лживы, влила всю ее в рану. Боль сразу прошла, и кровь остановилась, вот только двигать рукой я сейчас не смогу, а лечить уже нет времени. Да и к нам подтаскивали раненых, которым нужно немедленно оказать помощь. Засунув правую руку в отворот пиджака, я опять огляделся. Помимо нас, в зале сражались еще две группы, расположенные с других концов зала, но там положение было намного хуже. Раненые мною оборотни постепенно превращались в людей, но часть скрылась обратно в портал, отказавшись от нападения. Нужно прорываться к порталу, пока есть такая возможность, и попробовать нарушить его работу, сказал капитан, посмотрев на меня. Командуйте, я почти в норме, пока не приблизимся к нему, я не смогу сказать, сколько времени потребуется на закрытие. Узловые точки отсюда видны очень плохо, сказал я, наблюдая, как с другой стороны зала появляется большой отряд солдат, которые тащили тяжелые автоматические арбалеты. Уже через 2 минуты картина боя сильно изменилась, мощные арбалетные болты протыкали доспехи орков на вылет. Дроу, проникших через портал, уже давно расстреляли, но и вреда они нанесли немало. Почти все, кто еще был на ногах в нашем отряде, были ранены их стрелами. Единственное, что нам мешало двигаться вперед, это свежий отряд оборотней, прорвавшихся из портала. «Господин, сможете еще сделать пару выстрелов по оборотням? Мы прикроем вас?» – спросил капитан. «Да, мана еще есть», – сказал я. По команде я взобрался на подставившего мне спину охранника и метнул заготовленные гранаты с остатками серебра. Мне удалось создать и удержать сразу 4 штуки, только на это потребовались почти минута времени и полное сосредоточение. В этот раз я не просто зашвырнул фаерболы, а до конца полета управлял ими, вливая магию ветра в летящие гранаты. Сразу после их взрыва, когда раздался вой раненых оборотней, капитан скомандовал атаку. С трудом, но удалось оттеснить выживших орков к краю пентаграммы, а я вместе с княжескими дочерьми вышел к ее краю, чтобы приступить к ее исследованию. Сама конструкция портала гудела от наполнявшей ее энергии. Я сразу понял, что, если просто разрушить ее, будет очень мощный взрыв, и все, кто стоит рядом с ней в этот момент, погибнут. Это как находиться под линией электропередач невероятной мощности. Всполохи магической энергии буквально корежили эту реальность, ломая само пространство. Даже слов описать происходящее у меня не нашлось, поэтому я обернулся к Анне и сказал: